Часть третья. Глава первая. «Вот ты, ну ты, лапти гнутые!» Тихон Трофимович хохотнул и спросил. «Может, ты перед ним и польку-бабочку плясать станешь?» «Наше дело такое, потребуется, спляшем!» Дидя Гуров маленькие свои ручки за спину завел и ловко, звонко выбил замысловатую дробь плясовой, будто медики по полу рассыпал. Тихон Трофимович захохотал еще пуще. Да и как было не развеселиться, наблюдая за шустрым и тщедушным дядей Гуровым, который разодет был в этот день в пух и прах, на ногах блестящие остроносые штиблеты с золоченными пряжками, на плечах тщательно подогнанный, ни одной морщинки не маячила великолепный фраг, а на хилой груди потрескивала до невозможности накрахмаленная манишка. И весь Феофан Степанович, нарядный и прилизанный, с легким возбужденным румянцем на личике, сиял, как новенький полтинник, только что выданный в казначействе. Сам Тихон Трофимович шибко наряжаться не стал. Натянул на себя обычную пиджачную пару, бороду гребешком расчесал и решил: хватит. В конце концов, не к царю же на прием едут. Ехали они навстречу с датским подданным мистером Гарденсеном. А до этого была целая история. Человек дяди Гурова, отправленный в Курганский уезд, чтобы разнюхать и разведать в подробностях, как там ставят маслобойни и что из себя представляет новое дело, очень скоро подал весточку, из которой стало известно. Новое дело покатилось у курганцев как по маслу. Тамошние купцы уже успели побывать в Дании и везут оттуда сепараторы и инструкторов. А в данный момент находится в Кургане представитель датской компании мистер Гарденсен. «Для дурной собаки 100 верст не крюк», рассудил дядя Гуров и перевел своему человеку в курган кругленькую сумму с одним единственным наказом. Гарденсен должен быть в Томске. Уж как там изворачивался дядя Гуровский посланник перед датчанином, неизвестно. Но результат явился отменный. Со вчерашнего дня европейский гость пребывал в гостинице «Европа» на Магистратской улице. Вот туда и направлялись старые компаньоны для серьезных переговоров. Задумка у них была проста, как голое колено: заключить с датчанином контракт на поставку сепараторов и иного оборудования для маслобоек. Но заключить таким образом, чтобы денег сразу отдать только половину, а вторую половину лишь после прибытия заказанного товара на место. Датчанин же, по сведениям дяди Гуровского гонца, держал линию своей компании и был неуступчив и непрошибаем, как кирпич. Деньги вперед и все до копеечки. «Это мы еще посмотрим», – бормотал Дюжев, напяливая на себя богатую шубу, которую не любил носить, потому как больно уж широка и просторна она была. Хоть в 3 раза заворачивайся. «Мы еще поглядим, кто кого на хромой кобыле обскачет». «Нам перед им подвигаться никакой возможности нет», в спину ему уже на выходе из дома приговаривал дядя Гуров. «Может, у их в датских землях и есть такой порядок, а у нас не заведено. Ишь, удумал. Вломи разом такие держищи, а после жди с моря погоды. Чуешь, чего говорю, Тихон Трофимыч?» «Да все я чую, как та собака, только тявкать недозволено. Ладно, не причитай, в драку ввяжемся, разберемся». Подпихивая друг друга, Дюжев и Дидигуров взгромоздились в кашовку. Митрич гикнул, и застоявшаяся тройка рванула с места. Откидывая из-под копыт, ошметья пухлого еще не улежалого снега. День выдался с легким морозцем, с ярким и блестючим солнцем. Все вокруг сияло и сверкало, будто родилось заново. Магистратская улица, одна из главных в Томске, была в этот полуденный час многолюдной и разноголосой. С визгом и криком резались снежки реалисты, позванивали колокольчики на входных дверях винных погребов, пекарен, кондитерских, колбасных заведений и модных мастерских. Почти на всех домах висели торговые вывески. И Дидигуров, забавляясь, вслух прочитывал знакомые фамилии, растягивая их своим тоненьким голоском нараспев. «Кухтерин и сыновья, а?» И сразу же добавлял. «Дядя-то еще куда ни шло, а сыновья, тьфу, ветерок в голове!» И так, не останавливаясь, он перечислял томских купцов, и в каждом из них, либо в наследниках, непременно находил изъян. Тот жулик, тот пьяница, а этот за копейку в церкви прнет. «Ой, беда! И не говори, такая беда!» Не удержался Тихон Трофимович и подал голос. «У нас в деревне все бабы бляди, одни мы с кумой честны». Дидигуров намек понял и ненадолго примолк. Но тут же и вскинулся, как молодой петушок, задорно выкрикнул. «Обскачем мы их, Тихон Трофимыч, помяни мое слово, и на хромой кобыле всех обскачем, и Кухтерина, и Гадалова, и кто калибром помене». «Ну-ну!» — хмыкнул Тихон Трофимович и поплотнее запахнулся в свою необъятную шубу. Хоть и не сильно морозно было, а встречный ветер пронизывал. И больше ни единого слова до самой Европы не сказал. Покачивался, прикрыв глаза, думал, готовясь к долгому разговору с датчанином, и пытался представить, каков он из себя, заморский гость, что у него на уме. Для переговоров на втором этаже гостиницы друзья-купцы откупили большущую залу с огромными зеркалами, мягкими креслами и диванами, посредине которой стоял длинный стол под зеленым сукном с придвинутыми к нему стульями с высокими резными спинками. Все чинно, благородно и с намеком. Не абы кто принимает, а люди серьезные и при средствах. Тихон Трофимович по-хозяйски обошел все, оглядел и остался доволен. В 12 часов, минута в минуту, в зале появился мистер Гандерсен. А при нем молодой человек невыразительной наружности, маленький, тощий, словно приплюснутый, волосики рыженькие, щечки в прыщах. Рядом с Гандерсеном, высоким, дородным, до краев налитым природным здоровьем, молодой человек казался бледной поганкой, нечаянно притулившейся к ядреному грибу-боровику. Познакомились, пожали друг другу руки, расселись за столом. По одну сторону Гандерсен с помощником, по другую – Дюжев с Дидигуровым. Первым заговорил Гандерсен и заговорил жестко, напористо, словно топором отрубал каждую фразу. Молодой человек быстро переводил, и его тонкий, без перерывов, льющийся голосок напоминал писк надоедливого комара. «Моя компания известна во всей Европе. Это очень серьезная компания, и она вступает в деловые отношения только с теми, кто может доказать свою состоятельность. и кто обладает нужными денежными средствами. Русские еще не научились вести свои дела так, как это умеем мы. Поэтому, ознакомясь с вашими предложениями, мы можем вступить в нужные отношения и заключить контракт. Но поставки начнем лишь после того, как все необходимые средства будут уплачены. «Ишь ты как! С места в карьер и все по кочкам!» Дядя Гуров пошоркал под столом подошвами новых щиблет и перебил переводчика. «Ты ему перетолмачь! У нас в Сибири люди степенные и дела ведут раздумчиво. Пусть сначала нас послушает!» Молодой человек перевел. Датчанин выслушал, оттопырил нижнюю губу и кивнул головой. «Так оно лучше, а то как с коня упал. Твое слово, Тихон Трофимыч!» «Мое слово недолгое будет!» Тихон Трофимович кашлянул в кулак, помолчал и вдруг, навалившись грудью на стол, будто лбом хотел достать Гандерсона, сидевшего напротив, напористо спросил: «А ваша компания что, одна одинешенька на всю Европу?» Датчанин подобрал нижнюю губу. Тихон Трофимович, не дожидаясь ответа, столь же напористо повел дальше: «А известно ли господину Гандерсону, что скоро здесь чугунку построят? А известно ли ему, что в Бараби лучшие пастбища для скотины, что молоко у наших коровок слаще не бывает? Мы тут такое дело разведем, маслом телеги мазать станем. А сепараторы эти паршивые, если он упираться будет, мы и в других землях найдем. На нем, слава богу, свет клином не сошелся. А коли он опоздает, тогда не взыщи, дорожка перекрыта будет». Выслушав переводчика, Гандерсон помотал головой. «Мы всему охотно поверим и будем сотрудничать, когда денежные средства полностью окажутся в нашей компании». «И дались же ему эти деньги!» — искренне и негодующе воскликнул дядя Гуров. «Прямо жить без них не может!» Переводчик не удержался и хихикнул, сморщив гармошкой прыщеватые щечки. Гандерсон недоумевающе посмотрел на него. Переводчик посерьезнел. «Если вы нам на уступку пойдете и первую партию поставите в рассрочку, — продолжал гнуть свое Тихон Трофимыч, — вы здесь первыми будете, а кто первый успел, тому и пенка». Но Гандерсон был упрям, как ездовой бык, стоял на своем. «Сумма контракта должна быть уплачена одноразово и полностью, и лишь после этого начнется поставка сепараторов». Больше часа бодались, вспотели. Тихон Трофимович хлопнул широкими ладонями по столешнице и радушно разулыбался, будто внезапно увидел дорогого родственника. «А давайте-ка, господа хорошие, передохнем, малеха, и перекусим. Насытый живот и разговор приятней. Попрошу к столу пройти». Первым поднялся и пошел, не дожидаясь согласия, в соседнюю залу, где был накрыт стол. Хочешь, не хочешь, а за ним следом двинулись и остальные. В узком коридорчике, отделявшем залы, дядя Гуров ухватил переводчика за рукав, спросил: «Ты, парень, каких кровей будешь? Датских или нашинских?» «Московских». «Оно и видно, хлипенький». «А при этом, господине, как?» «Служу в датской компании». «Ишь ты, служишь, значит? А нам послужить не хочешь?» «Служу тем, кто платит». Оно, конечно, конечно. Дядя Гуров чихнул, потянул из кармана наглаженный носовой платок, стряхнул им и высморкался. Вытер под носом тщательно и, засовывая платок обратно в карман, глянул себе под ноги, ахнул. «Ах ты! Да у тебя, парень, не как перстенек с пальчика свалился!» Проворно нагнулся и поднял с мягкой ковровой дорожки большой золотой перстень с изумрудом. Пальчики у переводчика были тоненькие, почти ребячьи, и в толстый обод перстня вошли сразу два – указательный и безымянный. Дядя Гуров же, проделав это с непостижимой быстротой, отступил на шаг, ручки отвел за спину, спросил, как ни в чем не бывало. «А зовут величают, как вас?» «Александр Васильевич меня зовут». Переводчик сдернул перстень с пальцев и воровато сунул его в карман. «Александр Васильевич Рогозин». «Ну, а я Сашей буду звать. Мне по-стариковски извинительно». «Скажи-ка мне, Саша, у господина Датского страсть какая-нибудь имеется? Водочку, может, пьет, бабенок любит, али меха соболей глянутся. Не может такого случиться, чтобы у человека страсти азартной не наблюдалось?» «Не пьет. К женскому полу равнодушен, потому как атлет». «Кто-кто? Не понял». «Атлет. Любитель французской борьбы. Даже в цирках выходил бороться и коллекционирует все победы. Для этого специально с собой фотографический аппарат возит, чтобы победы эти увековечивать. У него из таких карточек целый альбом составлен». «И шибко побеждать любит?» Рогозин развел руками. «О чем спрашивать?» «Ой, пойдем, пойдем, а то мы с тобой здесь задержались». И дядя Гуров проворно проскользнул из коридорчика в залу. Стол был накрыт по-царски. Жареный поросенок держал в припухлых губах, облитых жиром, рясную веточку темной переспелой брусники. Каждая ягода с мужичий ноготь. Фарфоровой посудине, изукрашенной по выпуклым бокам диковинными цветами, дымились пельмени. На длинном подносе возлежал, как живой, крутолобый таймень. Золотистый и хрустящий, даже от взгляда, пироги с разной ягодой высились горками, пыхали жаром стопы блинов, только что скинутых со сковородок. Янтарный холодец покоился в глубоких тарелках. А еще кисель облепиховый, кисель смородинный, кисель черничный. А еще ядрышки кедровых орехов в сахаре. А еще батарея в винных бутылок разной емкости. А еще... Рогозин ошарашенно уставился на стол, и остренький кадычок на тонкой шее задергался вверх-вниз. Видно, слюну никак не мог проглотить парень. Гандерсен только глазами хлопал, а Тихон Трофимович ласково подталкивал его к столу, приглашая садиться. Расселись. И только Тихон Трофимович начал было командовать за столом, желая спросить у гостей, кому что наливать, как Гандерсен вскинул обе руки и быстро заговорил. Рогозин перевел. «Господин Гандерсен не пьет вина и не может так много кушать неизвестных блюд. Он просит подать овсяные каши». Тихон Трофимович осекся на полусловие и сквасился. Один только Рогозин уверенно тыкал пальцем, показывая официанту, что наливать и накладывать. И, никого не дожидаясь, весело принялся за обед. Тихон Трофимович с дядей Гуровым молчком глядели на Гандерсена. А тот ни к чему не притрагивался и поглядывал на стеклянные двери, правильно понимая, что именно оттуда ему должны принести овсяную кашу. Но с кашей запаздывали. От удивления у поросенка выпала из губ ветка брусники. Две темные ягодки, оторвавшись, докатились до краешка стола и упали на пол. Тихон Трофимович в ярости размичкал их ногой, но тут же осек себя и заулыбался, глядя на Гандерсена, думая при этом: «Вот и скаль зубы, как дурак на Пасху!» «А ты и есть дурак, чистопородный, без всякого подмесу. Ничего не разузнал, не разнюхал, а разбежался. Здрасте вам! А не вам, по шарам!» И этот пенек босой недобро глянул на дяди Гурова. Тот поднялся, манишку расправил и объявил: «Я сию минуту потороплю блюдо для гостя». И почапал мелкими шажочками, тихонько прикрыл за собой стеклянную дверь. Прошло еще некоторое время. Наконец-то принесли кашу. Гандерсен ел, а Тихон Трофимович смотрел на него, как на новые ворота, и никак не мог сообразить, что ему делать-то, о чем разговор вести. И дядя Гуров не идет, где его черти носят? Появился дядя Гуров, когда Гандерсен доел кашу и поднялся из-за стола. Появился и зачастил, как ни в чем не бывало. «Простите великодушно, что задержался. Я тут нечаянно известие услышал. Мужики на Ушайке нашу сибирскую борьбу показывать будут. Хочу съездить да поглядеть. Уж до того глядеть любо, как они раз-раз». И тут дядя Гуров, будто вспомнив давно канувшую молодость, так ловко изогнулся, так победно показал, как он супротивника на землю обрушил, что Гандерсен встрепенулся, передернул плечами, как от озноба, и выдернул из-под стола все еще жующего Рогозина. Быстро стал его о чем-то спрашивать. «Ты толмач ему, толмач!» — скороговоркой подсказывал дядя Гуров. «У нас мужики есть, борцы отменные, и они на речке борьбу устраивают. Самые наилучшие мужики. Против их никто устоять не может». Тихон Трофимович угрюмо уставился на дядя Гурова. «Ты че, спятил? Кака борьба? Какие мужики? Ты че буровишь?» «Не встревай, Тихон Трофимович, не рушь мой замысел!» И, отвернувшись от него, дядя Гуров подскочил к Гандерсену едва ли не вплотную. Продолжил той же сорочьей скороговоркой: «Пять наилучших мужиков бороться станут, а вот шестого сегодня не будет, извоз уехал. Пока беда, но все равно завлекательно. Ты его спроси, Саша, он не желает на борьбу поглядеть?» «Господин Гандерсен говорит, что ему очень любопытно поглядеть на сибирскую борьбу». «Так с нашим удовольствием покажем. Сей момент и поехали». Две тройки уже наготове стояли у подъезда. Дюжев с дядей Гуровым первыми вышли из гостиницы. На тротуарчике замешкались, дожидаясь Гандерсена и Рогозина. «Ты какую хренотень выдумал?» Снова приступил с расспросами Тихон Трофимович. «Да после, после!» отмахнулся дядя Гуров. «Я не я буду, если не клюнет». «Кто? Петух в задницу?» «И такое может случиться, если планида от нас отвернется. Ты только под ногами у меня не путайся. Вот он, родимый, шествует». Гандерсен появился на крыльце в длинном пальто, в теплой шляпе, горло было замотано ослепительно белым шарфом. Ступал он и впрямь, важно, величаво. За ним торопился Рогозин и тащил укрепленный на три ноги фотографический аппарат, замотанный в кусок черной материи. «Это что за беда? Что за «Астролябия?» — спросил Тихон Трофимович. «Сказано тебе, не встревай! Клюнул он! Клюнул!» Дедигуров проворно подбежал к Гандерсону, ухватил за локоток, словно девицу, повел к воску. Туда же усадил Рогозина с фотографическим аппаратом и сам прилепился сбоку. Тихону Трофимовичу пришлось одному усаживаться к Митричу. Свистнули, гикнули, и две тройки одна за другой рванули по улице. Ехали недолго. Вот и берег Ушайки. Большой круг с притоптанным свежим снегом, по обочь на снегу шубы, шапки навалены, а в кругу здоровые, ражие мужики в одних рубахах возюкаются друг с другом, перехватываются на поясах, подсекают противников хитрыми уловками и шлепают смаху наземь. Да так важно, аж селезенки ёкают. Пар над ними стоит, будто в натопленной бане дверь открыли. На подъехавших господ никто даже и не взглянул. Гандерсен, забыв о своей степенности, вдруг на глазах преобразился. Пошел боком-боком, вскидывая голову, как боевой петух. Холодные равнодушные глаза жадно заблестели, словно у пьяницы, увидевшего рюмку. А Дедигуров след в след, не отставая от него и не давая отставать Рогозину, докладывал. «Самые наилучшие силачи наши собрались тут. Сильнее их никого нет в округе. Как вам, господин Гандерсен, глянется?» Гандерсен мотнул головой и стал разматывать белый шарф, расстегивать пальто. Все полетело на снег рядом с мужичьими шубами и шапками. Под пальто у него оказался свитер, и свитер тоже долой, оставшись только в сапогах, в широких брюках и в голубом трико, которое плотно, будто приклеенное, облегало мускулистое тело. Гандерсен повернулся к Рогозину, коротко буркнул что-то. «Он хочет бороться с самым сильным из них», — перевел Рогозин. «Эй, ребята! Кто из вас тут самый могучий?» — крикнул Дедигуров. Жаркая схватка замерла, запыхавшиеся мужики подвинулись к гостям, разглядывали, не скрывая любопытства, Гандерсена. «Вот, ребятки, побороться с вами желает гость наш, иностранный». «А нам чего, потопчемся?» «Только чтоб без обиды после и без подвохов!» Коренастый кучерявый мужик с русой бородкой выступил чуть вперед. Рогозин быстро переводил. Гандерсен кивал головой. «Ну че, поехали?» Мужик поддернул рукава серенькой застиранной рубахи и двинулся на Гандерсена. Сошлись, сцепились. Гандерсен сразу же попытался бросить мужика захватом через бедро, но тот ловко вывернулся и успел перехватить за руку, да так крепко, что Гандерсен только крякнул. «Эй, эй!» – заголосил Дедигуров. «Дурак российский! Ты мне его порушить не вздумай! Саша, это не пересказывай!» Мужик после команды Дедигурова напор ослабил. И Гандерсен, воспользовавшись крохотной заминкой, поднырнул под него, заламывая руку, и, выпрямляясь, оторвал от земли, грохнул на спину на обе лопатки и сам навалился, не давая подняться. «Вот как знатно! Вот как знатно!» — радовался Дедигуров. Гандерсен, ошалело блестя глазами, хрипло кричал что-то Рогозину, а тот суетился, расставив треногу фотографического аппарата, напяливал себе на голову кусок черной материи, а она все соскальзывала и соскальзывала. Наконец приладил. Гандерсен поднялся, руку картинно упер в бок, грудь напыжил, а ногу в сапоге поставил на грудь мужику, лежавшему на земле. «Ну уж нет, господа хорошие!» Мужик ладонью похлопал по голенищу сапога Гандерсена. «Такого уговору не было! Ножку-то убери, парень! Я теперь встану!» И встал. Раскинул руки и двинулся на Гандерсена. Тот отступил и тоже изготовился. Снова сцепились. Дядя Гуров и крикнуть не успел, а Гандерсен, распластавшись на спине, соскребал каблуками снег до земли, пытался поднять голову и ронял ее. «Зашиб!» – заголосил дядя Гуров. «Зашиб, дубина!» «Да не!» – протяжно отозвался мужик. «Сейчас оклематься! Вон какой кабан здоровый! Его так запросто не упестаешь!» Протянул руку, помог Гандерсену подняться. Датчанин схрапывал, встряхивал головой и никак не мог прочно утвердиться на ногах. Его пошатывало. Дядя Гуров из-под тишка грозил мужику своим кулачком, а тот ухмылялся в бороду и бормотал. «Такого уговора не было, чтобы меня сапогом топтать. Тоже мне привезли хрена заморского. Да я таких кидал и перекидывал». «Ни копейки не дам!» – визгнул дядя Гуров. «Да сунь ты эту копейку себе в задницу. Я и на свои выпью. Мужики, пошли! Ну их к лешему!» Мужики разобрали одежду, оделись и, похохатывая, потянулись гуськом друг за дружкой, оставляя после себя притоптанный серый снег. Гандерсен глядел им вслед, сплевывал сукровицу с разбитых губ и все покачивался. «Клюнул! Вот тебе и клюнул, пердун старый!» — ругнулся Тихон Трофимович, разгадав весь нехитрый замысел дяди Гурова. «Теперь он с обиды две цены заломит, не меньше! Тьфу ты, зараза!» Гандерсен между тем очухался, утвердился на ногах и стал натягивать на себя свитер, пальто, замотал шарф на шее, водрузил на голову шляпу, поманил к себе пальцем Рогозина. Господин Гандерсен говорит, что борьба была не по правилам, но тем не менее он уважает сильных людей и благодарит за доставленное удовольствие. Теперь он желает проехать в гостиницу и продолжить обед. «Мухой дамчим!» – засуетился дядя Гуров. Через несколько часов в гостинице «Европа» явилась следующая картина. Пышный богатый стол был разорен дотла. Рогозин, свернувшись калачиком в уголке дивана, сладко спал и во сне улыбался, вполне счастливый. Дядя Гуров придерживал двумя руками собственную голову, чтобы не сронилась она в тарелку с холодцом, и неведомо кому рассказывал. «А я сразу сообразил, должна быть страсть у человека. И Никишку, приказчика моего, снарядил. Да, снарядил, значит. А по какого хрена я его снарядил-то? А надо было. Он и подрядил мужиков этих, в трактире нашел, договорился, чтобы поддались ему. А они и что думали, атлеты? Ладно, не серчай, Феофан Степанович, не серчай. Все как надо изладили, и никуда он, голубчик, от нас не делся. Вот он, родимый, тепленький». Красный и потный, как после бани, Гандерсен скидывал на пол обглоданные косточки поросенка. Туда же сгребал подвернувшиеся вилки, ложки и фужеры, расчищая себе пространство на столе, чтобы прилечь и отдохнуть. Но Тихон Трофимович всякий раз его останавливал и сурово вопрошал. «А еще на полгода дашь отсрочку? Тебя спрашиваю». Гарденсен, спотыкаясь, начинал говорить, но Тихон Трофимович его тут же перебивал. «Ты мне не бормочи по-датски, ты мне по-русски головой кивни. Дашь отсрочку или не дашь?» Гарденсен устало икнул и положил голову на стол. Протяжно, с легким присвистом, засопел. «Ну вот!» – развел руками Тихон Трофимович. «И поговорить не с кем!» Тяжело поднялся из-за стола и, не обращая внимания на бормочущего дяди Гурова, твердо дошел до дивана, лег, положив ноги на Рогозина, и уснул. На следующий день Гарденсена парили в бане, отпаивали квасом и веселого, чистенького привезли обратно в Европу, где быстро и без лишних споров подписали контракт, согласно которому дяди Гуров с Дюжевым уплачивали сразу только половину всей суммы, а вторую половину после получения партии сепараторов. Расстались как родные. Когда возвращались из гостиницы, Тихон Трофимович вдруг вспомнил. «Ты с мужиками-то расплатился?» «С какими?» – искренне удивился дяди Гуров. «Которые на речке боролись». «И из чего захотели? Уговор какой был? Поддаться датчанину, лечь под него и не топорщиться? А они чего выкинули? Чуть было иностранного подданного не зашибли». «Но ты и гусь». «Гусь не гусь, а яичко снес», —